Глава 9. Жаров. «Вот, давай руку. Теперь встаем». Держу ладошку молодой девушки Лены. Она напрягается, морщится, но все-таки поднимается на ноги с инвалидной коляски. Пошатывается, ноги дрожат. Ее сбила машина. Все тело всмятку, но наши разработки помогли девушке снова начать ходить. «Отлично! Ты молодец!» Улыбаюсь. «Это был долгий путь, но твоя воля очень нам помогла. Евгений Маратович, спасибо вам огромное!» Она делает ко мне неловкие шаги. «Думала, что никогда ходить не смогу. Нужно верить в себя». Открываю ее карточку, просматриваю. Хмурюсь. «Где анализ крови?» – рычу на медсестру. Она испуганно таращится на меня. «Михаил Данилович не предоставил мне», – блеет девчонка. «Хотя обещал». «Свои мозги у тебя есть?» Немного успокаиваюсь. Нашла, кому доверять. Она точно не виновата, но пожурить нужно. «Что-то случилось?» спрашивает Лена. «Нет, все хорошо. Не нужно нервировать пациентку. Тем более этот анализ лишь часть общего осмотра. Но он нужен, чтобы направить в соответствующие органы результаты наших исследований. Направляюсь в кабинет зама, а по совместительству моего кузена». Лентяя обыкновенного. Толкаю дверь. С колен Мишки спрыгивает медсестричка. Судорожно застегивает пуговицы халата. «Еще раз такое увижу, уволю», – спокойно говорю ей. Девушка убегает. Мой кузен довольно закуривает. «Не надоело бордель устраивать в моей компании?» Нависаю над ним. «Твоей? Она вроде как пока принадлежит Марату Данилычу. А ты лишь управляющий». Сжимаю зубы. Перебирая в голове причины, не врезать этому ловеласу по морде. «У тебя есть жена, которая ждет тебя дома. Две дочери. Не стыдно тут обжиматься с медсестрами?» «Ой, не душни», — закатывает глаза. «Одна женщина надоедает. Ты бы знал, если бы хоть раз был женат. Тогда разведись. Ты мерзителен, Миша». «Но нет. Я люблю Аленку и девочек. Просто даже если обожаешь мороженое, ты не будешь есть его ежедневно. Мне нужно как-то снимать стресс». «Интересно, что за стресс такой?» Смеюсь. «Где анализы Гришиной?» «Кого?» «Она первая, кого я тебе доверил. Но не зря следил, ты нихуя не можешь справиться сам». «Ну ладно тебе, братиш, ну ошибся, бывает. Ты постоянно ошибаешься, а мне краснеть перед пациентами». Подхожу ближе, с трудом держу себя в руках. «Ты уже не тот мелкий несчастный сирота, Миш. Повзрослей уже. Анализы нужны мне через полчаса, и плевать, где ты их возьмешь». Ухожу, хлопнув дверью. Вот же заноза в заднице. Родители Миши погибли, когда ему было 5. С тех пор он живет с нами. Мой отец, его родной дядя и опекун. В 19 он женился, настрогал детей, а потом понял, что не готов. Но разводиться не спешит, и я догадываюсь, почему. Возвращаюсь в кабинет, закуриваю. Миша явно нацелился на компанию, и вводный у него куда лучше, чем у меня. Жена, две дочки, отец в нем души не чает. Кузен отлично умеет пускать пыль в глаза, но на самом деле он лентяй и бабник. Изменяет жене с первого же года совместной жизни. Какая мерзость. «Жень!» – мои мысли прерывает вошедший юрист. «Да, Лёх, может, хоть ты меня порадуешь? А что, родственник твой бездельничает опять?» – смеется мужчина. «Да пиздец. Иначе тут не скажешь. Что у тебя?» «Я назначил тебе на сегодня встречу с ректором универа, в котором учится твоя юная невеста. Договор ваш я обработал, заверил и убрал к себе. Хорошо». «Ты чего такой задумчивый? Думаешь о девушке, что теперь постоянно будет попадаться тебе на глаза?» «Угу, и которую я уже чуть 2 раза не поцеловал. Молчу, что от вида ее упругой задницы в шортах мой член весь вечер стоял колом, а нежный персиковый аромат, исходящий от мягких волос, так и хотелось вдыхать без остановки». Вздыхаю. «Все настолько плохо?» – спрашивает Леха. «Думал, что помогаю девушке в беде. А чем сам теперь лучше ее мудака бывшего? В присутствии Аси меня посещают такие мысли, что хоть вешайся». «Понимаю, ты же мужик», – пожимает плечами юрист. «Я должен оберегать ее, помочь встать на ноги. А она сама-то что? И снова в мысли врывается нежный образ. Голубые глаза, смотрящие с доверием. Пухлые губы, которые так и манят. А еще Ася явно была не против моей близости. Тяжело дышала, сжимала бедра. Вот я попал. Это не важно, она сейчас не совсем адекватна. Ну-ну, отмазка так себе. Что по ее бывшему? Перевожу тему. Пока ничего. Мужик, получивший жирное наследство, с умом распоряжается деньгами, оброс связями. Но некоторые статьи его дохода напрягают. Нужно посоветоваться с Тонькой. Она у нас по экономическим всяким махинациям. Посоветуйся, только аккуратно. Ни слова об Асе. Ясно? Все уже в курсе, что она твоя невеста, Жень. Но с Глебом ее связывать не должны. Понял. Когда Леха уходит, в моей голове поселяется одна навязчивая мысль. Хочу позвонить Асе, узнать, как она там. И домой тянет, хоть бросай все и беги. Иду в уборную, умываюсь ледяной водой. Как озабоченный студент, честное слово, выдыхаю. Но сосредоточиться на работе не могу. Хочу услышать тоненький голосок моей фиктивной невесты. Так что беру телефон и набираю ее номерок. Ася отвечает быстро. «Привет, Жень», — лепечет. «Приветик. Ты как там? Поела?» «Да. Знаешь, доела вчерашнюю рыбу и пирог. Не тошнит?» «Нет. Наоборот. Кушать очень хочется. Сейчас пойду мороженого положу. Аккуратнее с ним. Простынешь?» Смеюсь. «Что делала сегодня?» «Я слушаю». Ася рассказывает о том, как училась, смотрела телевизор, просит разрешения распаковать приставку. Замечаю, что наслаждаюсь ее голосом. Мне нравится все, что говорит эта девушка. Кажется, я пропадаю. Как хочешь. Если она тебе приглянулась, забирай. Смеюсь. Спасибо. А ты когда вернешься? Что-то в ее голосе меняется. Постараюсь быстрее. Хриплю, понимая, что не привык к таким сильным эмоциям. Поспеши, а то я... Замолкает. Мы ничего не говорим, слушаю ее дыхание. Ты можешь сказать, шепчу. Не бойся. Я скучаю. После этих слов Ася быстро прощается и кладет трубку, а я какое-то время смотрю на телефон. Мне много раз такое говорили другие женщины, более зрелые и пригодные для отношений. Они заглядывали мне в глаза, ища там то, чего никогда бы не нашли. А Ася... Одна ее фраза, этот нежный лепет, словно жесткий удар под дых. Я чувствую себя потерянным. Единственное, чего хочу, это забить на всё и сорваться домой. Пора признаться себе, что неравнодушен к ней. И отчаянно хочу Асю во всех возможных смыслах. С трудом доживаю до вечера. Расправляюсь с делами, провожу встречи, а из головы не выходят два простых слова. Я скучаю. Я тоже. Но мне еще предстоит крайне неприятный разговор с ректором ее университета. Асе лучше о нем не знать. Еду туда. Уже смеркается. Пока стою в пробке, пишу малышке, что задержусь. Ася. С любовницей, небось? Хитрый смайлик. Я. И не с одной. Дьявольский смайлик. «Ася, у тебя там целый гарем медсестер?» «Я, конечно. И у каждой свое время посещения моего кабинета». Смеющийся смайлик. «Ася, да ну тебя». «Я, ты поела?» «Ася, мне одно не очень нравится. Я дождусь тебя». Вздыхаю. «Так быть не должно». «Я, поешь. Как ты после анализа в себя чувствуешь?» С утра я отвез ее в больницу, водил по всем врачам, успокаивал и чувствовал себя пиздец счастливым. «Ася, неплохо. Лариса очень классная. Я даже не ревную». «Я. А обычно ревнуешь?» Молчание. «Приезжаю к университету, но моя маленькая невеста молчит. Черт, я палку перегнул?» Горечь неприятно скребет сердце. «Добрый вечер, Евгений Маратович. Ректор приглашает меня присесть». «Я был удивлен вашим желанием обсудить судьбу Ребровой». «Разве?» – выгибаю бровь. Сканирую его. Мужик средних лет в неоправданно дорогом на такой должности костюме, Значит, берет на лапу и очень активно. Секретарша молодая, в брендовых вещах, с золотыми часами на руке. Явно не по должности, значит, он трахает ее и одаривает роскошью. Это мне пригодится. Ну, мне доложили, что инцидент был исчерпан. Не уверен. Скажите, Глеб Осипов регулярно вносит пожертвования? Ректор блеет. Да, я не люблю ходить вокруг да около. Это конфиденциальная информация. Разве? Вроде как список меценатов размещен на главной странице сайта. Это так, но... В общем, у меня мало времени. Думаю, мою фамилию вы знаете. Если нет, загуглите. Ася Реброва должна спокойно учиться. Она беременна, поэтому в назначенный срок возьмет академ, и ее место будет сохранено. Мужик таращится на меня. А взамен, я уверен, вашему университету не помешает современная компьютерная аудитория и новый щедрый спонсор. Поверьте, я могу дать больше, но моя невеста должна быть здесь в полной безопасности. Хорошо, чеканит, затем протягивает мне вспотевшую ладонь. Договорились. Учтите, я буду следить. С улыбкой покидаю кабинет. Смотрю на мобильный. Ася молчит. Обиделась на мой вопрос? Она яркая и живая девушка, никогда не зная, что выкинет в следующий момент. Рядом с ней я дышу полной грудью. Сажусь в машину и еду в ее старую съемную квартиру. Да, когда звоню в дверь, мне открывает женщина средних лет. Здесь девушка жила до вас. Говорю спокойно, вздыхаю. Да, но она к мужу съехала. Нет. Ее просто выставили за порог. Хозяйка узнала, что она беременна. «Да вы что?» – восклицает она. «Да, и кое-какие вещи забыла. Девушка была в положении, из-за этого решения теперь осталась без жилья. Еще и деньги за месяц ее не вернули». «Господи! Могу я поискать? Там было кое-что важное». «Да, конечно, проходите. Хотя мы с мужем ничего не находили». Качает головой. «Естественно, Ася ничего не забыла». Но мне нужно как следует испортить репутацию той, что безжалостно вышвырнула беременную студентку на мороз. «И как она сейчас?» «Та девушка?» «Не очень». Вздыхаю, но я стараюсь ей помочь. «Черт, нет ничего. Видимо, старушка выкинула. Слушайте, а дайте мне ее контакты. Скатаюсь, спрошу». «Да, конечно». Она диктует номер. «И еще. У меня есть друг. Он сдает хорошую квартиру». Даю ей визитку. «Поверьте, эта женщина вас также выкинет на улицу, забрав деньги, если чем-то не понравитесь. Лучше не рисковать». «Я понимаю. И райончик получше, а то здесь на днях девушку чуть не изнасиловали». «Да вы что?» «Да, и скидочку получите». Подмигиваю, используя все свое обаяние. «Спасибо вам. Нам ничего такого не говорили». «Обязательно во всех соцсетях сообщите, что здесь лучше не снимать жилье, чтобы другие люди тоже знали». «Хорошо, обязательно». «До свидания». Улыбаюсь. «Всего доброго». Выхожу, набираю юриста. «Лёх». «Да, босс». «Ты еще квартиру бабушкину сдаешь?» «Да, а что?» «Я дал твои контакты. Если позвонят, скидочку обеспечь, окей?» «Ладно. И еще, я тебе скину телефон». «Пробей мне хозяйку квартиры и позаботься о том, чтобы никто и никогда не снял у нее жилье, хорошо? Отзывы в соцсетях, на площадках типа Авито и так далее, ну, ты знаешь». «Ладно, но почему? Что она тебе сделала?» «Выкинула Асю на улицу». «Я такого не прощаю». Цежу сквозь зубы. «О, поплыл ты, Женька». «Да, признаюсь, и капитально поплыл. Но это ничего не меняет». «Я женюсь, а там посмотрим». Несусь домой на всех парах. Безумно соскучился по своей белобрысенькой крохе. «Ася». Взлетаю на этаж, открываю дверь. В гостиной горит свет, но девушки нигде нет. «Что за...» «Иду на кухню». «Никого». «Где она?» «Сбежала?» «Похитили?» «О, нет!» От страха сердце в пятки падает, когда поднимаюсь на второй этаж. Ведь Ася лежит на полу без сознания.